Пройдя несколько шагов, я увидел наш дом. Он был цел, невредим и выглядел, в общем, неплохо. В подворотне меня встретили прежние запахи. На лестничной клетке ветхий лифт в решетчатой шахте и старая лестница с вытертыми желтыми ступенями. А выше я увидел и тот памятный мне уголок площадки, где я пережил незабываемое мгновение. Я поднялся на второй этаж, позвонил в нашу дверь. Ее скоро открыли, но ровно настолько, насколько позволил внутренний засов с цепочкой. Я даже удивился немного, поскольку что-то не помнил, чтобы у нас была такая цепочка. В дверной щели появился кто-то чужой. На меня смотрело желтое худое лицо женщины средних лет. Она спросила, кто мне нужен, я ответил, что живу здесь. «Нет», — сказала она, — «здесь мы живем». И попыталась закрыть дверь, но не смогла, я вставил в щель ногу. Я попробовал объяснить ей, что она ошибается, ведь именно отсюда я ушел в то давнее утро, и совершенно точно, что живем здесь мы. Она же толковала мне, что это я ошибаюсь, поскольку нет никаких сомнений, живут тут они, и вежливо, даже любезно, но с сожалением трясла головой, норовя закрыть дверь, в то время как я старался помешать ей в этом. В какой-то момент, когда я поднял глаза посмотреть, не ошибся ли я в самом деле номером, и, видимо, на секунду забыл о ноге, ее старания увенчались успехом, и я услышал, как она дважды повернула ключ в замке захлопнувшейся двери. Я пошел назад к лестнице, и тут увидел знакомую дверь, которая заставила меня остановиться. Я позвонил. Вскоре в дверном проеме обозначилась крупная расплывшаяся фигура женщины. Она тоже хотела было сразу закрыть дверь, я уже не удивился бы этому, но тут за ее спиной блеснули очки, и в полутьме бледным пятном проступило бледное лицо дяди Флейшмана. А рядом с ним возникли шлепанцы, объемистый живот, большая рыжая голова с детским пробором и погасшая изжеванная сигара. Это был дядя Штейнер, точь-в-точь такой, каким я его видел вечером накануне таможни, как будто лишь вчера. Они стояли, смотрели на меня, потом почти одновременно произнесли мое имя, а старик Штейнер даже обнял меня прямо так, как я был в фуражке и пропотевшей полосатой робе. Они повели меня с собой в комнату, а тетя Флейшман побежала в кухню поискать, не найдется ли мне что-нибудь перекусить с дороги, как она сказала. Мне пришлось отвечать на обычные в такой ситуации вопросы. Откуда? Как? Когда? Где? Потом я тоже задал несколько вопросов и узнал, что в нашей квартире действительно живут другие. «А как теперь мы?» — спросил я. И поскольку они с трудом подыскивали, что ответить, добавил: «Как отец?» И тут они совсем замолчали. Спустя какое-то время чья-то рука, думаю, дяди Штейнера, кажется, медленно поднялась, двинулась в мою сторону, и словно старая, осторожная летучая мышь опустилась на мой локоть. Из того, что они мне рассказали, я, в сущности, уловил лишь, что в достоверности печальной вести сомневаться, увы, никак оснований нет, поскольку она опирается на свидетельства бывших соратников. Они сообщили, что отец мой скончался после недолгой болезни в одном германском лагере, который, правда, находится, собственно говоря, на австрийской территории. «Ну, как бишь его, Маутхаузен», — подсказал я, и они обратно закивали. «Да-да, точно, Маутхаузен». Потом опять помрачнели. Затем я спросил, известно ли им что-нибудь о матери. И они сразу ответили: «А как же, известно, с ней все в порядке, она жива-здорова. Пару месяцев назад заходила сюда, они ее сами видели, разговаривали с ней, она про меня спрашивала». «А мачеха?» — поинтересовался я и услышал в ответ: «Ну, она тут уже замуж успела выйти». «Ну да», — удивился я. «И за кого же?» Имя они опять затруднились вспомнить. Один сказал: «Вроде за какого-то Ковача». Второй с ним не согласился: «Да нет, не Ковач, он скорее Футо». «Шутё», — сказал я. И они опять радостно закивали: «Да, да, конечно, Шутё». Точно как перед этим. Она ему многим обязана. Собственно говоря, всем. Стали они объяснять мне, ведь это он спас состояние. Он прятал ее в трудные времена. Так они выразились. «Пожалуй, — задумался Эдди Флейшман, — чуть-чуть все-таки поторопилась она с этим». И против этого даже дядя Штейнер ничего не возразил. Однако, в конце концов, добавил дядя Штейнер, понять ее можно. И тут уж дядя Флейшман с ним согласился. Я еще посидел с ними какое-то время. Очень давно я не сидел вот так, в мягком кресле, с бархатной бордовой обивкой. Из кухни пришла тетя Флейшман, принесла на белом фарфоровом блюдце с цветной каемкой хлеб, смазанный жиром, посыпанный красным перцем и тонкими кружочками репчатого лука. О, она помнит, раньше я очень любил такие бутерброды. Я же с готовностью подтвердил, что в этом смысле ничего не изменилось. Пока я ел, старики Штейнер и Флейшман поведали о том, как они жили. Да уж, чего там. Дома тоже было нелегко. Из их рассказов вырисовывалось нечто смутное, бессвязное, лишенное всякой последовательности, какой-то клубок путанных событий, в которых я, в сущности, не очень-то мог разобраться. Лишь одно слово звучало очень часто, почти утомив меня своим беспрестанным повторением. С его помощью они вводили каждый новый поворот, каждое новое изменение. Так, например, «пришел дом с желтой звездой», «пришло 15 октября», «пришли нелашисты», «пришло гетто», «пришла набережная Дуная», «пришло освобождение». Ну и еще я заметил обычную ошибку. Все эти размытые, кажущиеся просто-таки непредставимыми и в подробностях, как я видел, даже для них самих уже не поддающимися полному восстановлению события, словно протекали не в нормальном русле минут, часов, дней, недель, месяцев, а случались едва ли не все сразу и скопом, как бы в едином безумном смерче. Или, скажем, словно речь шла о некой странной вечеринке, которая вдруг ни с того ни с сего обернулась неистовой оргией, когда многочисленные участники, будто получив некий тайный импульс, внезапно теряют голову и, в конце концов, сами не ведают уже, что творят. В какой-то момент старики умолкли, потом Флейшман вдруг обратился ко мне с вопросом: «Ну и что ты собираешься делать дальше? Какие у тебя планы?» Я немного удивился и ответил: «Да я об этом вообще-то не думал еще». Тогда шевельнулся второй старик, наклоняясь ко мне. Летучая мышь опять поднялась в воздух, но опустилась уже не на локоть ко мне, а на колено. «Первым делом, — сказал он, — ты должен забыть все эти ужасы». «Почему? — спросил я, удивившись еще сильнее. «А потому, — ответил он, — что иначе ты просто не сможешь жить». Дядя Флейшман кивнул и добавил: «Жить свободно». На что дядя Штейнер тоже кивнул и, в свою очередь, тоже добавил: «Нельзя начинать новую жизнь с таким грузом». Тут он был в какой-то степени прав, я не мог этого не признать. Вот только я не совсем понимал, почему они хотят от меня невозможного. И я сказал, что случилось, то случилось, не могу же я, в конце концов, приказывать своей памяти». Новую жизнь, считал я, можно было бы начать, только если бы я родился заново, или если бы мой разум постигла какая-нибудь болезнь или увечья или что-нибудь в этом роде. Надеюсь, они не желают мне ничего подобного. И вообще, — добавил я, — не заметил, чтобы там были какие-то ужасы. И тут уже очень удивились, я увидел они. Как это понимать, хотелось им знать, что значит «не заметил». Но тогда и я спросил: «А что они-то делали в те трудные времена?» «Как что? Ну, мы жили», — задумался один. «Пытались выжить», — сказал другой. «То есть, получается, вы тоже все время делали шаг за шагом», — заметил я. «Что значит «делали шаг за шагом»?» Никак не могли уразуметь они, и тогда я рассказал им, как это было, например, в Освенциме. Один железнодорожный состав, не утверждаю, что всегда и обязательно, поскольку тут я не могу судить, но, по крайней мере, в нашем случае вмещает примерно 3000 человек. Скажем, мужчин из них 1000. Для осмотра кладем на одного человека 1-2 секунды, чаще 1, чем 2. Самого первого и самого последнего в расчет не берем, поскольку они никогда не считаются. Но в середине, где стоял и я, ожидание таким образом составляет где-то 10-20 минут. За это время ты подходишь к точке, где решается, сразу ли газ или пока что есть еще шансы. Ну а очередь между тем движется, очередь все приближается, и каждый делает шаг поменьше или побольше в соответствии с требованием скорости действия. Наступила недолгая тишина, которую нарушила лишь тетя Флейшман. Она взяла у меня пустую тарелку и унесла ее. Больше она не возвращалась. А старики Штейнер и Флейшман спросили: «При чем тут это и что я этим хочу сказать?» Я ответил: «Да ничего особенного. Просто не все сводится к тому, что что-то приходит. Мы сами тоже делаем шаги. Это только теперь все видится законченным, готовым, непоправимым, окончательным, невероятно стремительным и ужасающе смутным. Таким, каким пришло. Оно выглядит таким только теперь, задним числом. Если мы оглядываемся назад и видим его вроде как с изнанки. Ну и, конечно, если знаем судьбу наперед, тогда и в самом деле можно принимать в расчет только течение времени. Какой-нибудь дурацкий поцелуй, например, это такая же необходимость, как, скажем, проведенный в бездеятельности день в таможне или газовые камеры. Вот только назад смотрели вперед, и то, и другое взгляд неправильный», — рассуждал я. «В конце концов, иной раз и 20 минут... даже если их брать сами по себе, довольно большое время. Ведь каждая минута начинается, продолжается, потом заканчивается, прежде чем начнется следующее. Так что, — сказал я, — давайте-ка подумаем. Каждая такая минута могла бы, собственно, принести что-то новое. На самом деле не принесла. Само собой. Но ведь все-таки нельзя не признать, что могла бы принести. В конечном счете, в каждую такую минуту могло бы произойти и что-то другое. Не то, что в действительности произошло. И в Освенциме. И точно так же, пускай, предположим, дома. Когда мы прощались с отцом. Эти мои последние слова как-то вдруг вывели старого Штейнера из неподвижности. «Но что мы могли сделать?» — спросил он, и лицо его было наполовину сердитым, наполовину жалобным. Я сказал: «Само собой, ничего». Или, добавил я, «что угодно». И это было бы точно такой же бессмыслицей, как если бы вы ничего не делали. Опять же скажу: «само собой, разумеется». «Ну, не об этом же речь», — пытался я продолжать, пытался объяснить им. «А тогда о чем, собственно?» — спросили они, почти уже теряя терпение, и я ответил, чувствуя, что сам начинаю злиться. «О шагах. Каждый делает шаг, пока в состоянии его делать. Я тоже делал свои шаги, и не только в очереди в Биркенау, но и дома еще. Делал шаги по отношению к отцу, и по отношению к матери, и по отношению к Анне-Марии, и по отношению, это было, пожалуй, самое трудное из всего, к старшей из сестер, с которыми Анна-Мария меня познакомила. Теперь-то я уже сумел бы ей ответить, что это значит. Еврей. Ничего это не значит. Во всяком случае, ничего. Для меня с самого начала, пока ты не начал делать шаги. Неправда все это. Нет другой человеческой крови. И ничего другого нет. Есть только...» Тут я запнулся в своих рассуждениях, но мне вовремя вспомнили слова журналиста. «Есть только данные ситуации и новые возможности, которые в них содержатся. Я тоже прожил некую данную мне судьбу. Это была не моя судьба, но я прожил ее до конца. И никак не мог понять, как это у них не вмещается в голову. Теперь мне надо что-то делать с этой судьбой. Куда-то к чему-то ее приспособить. Не могу же я, в конце концов, успокаивать себя тем, что, дескать, все, что было, ошибка, слепой случай, недоразумение. Или сделать вид, будто вовсе и не было ничего. Я видел, хорошо видел. Они не очень-то понимают меня. Слова мои им не по вкусу. А некоторые даже раздражают. Я видел, дядя Штейнер иной раз готов перебить меня, в какие-то моменты готов вскочить и закричать, едва ли не лопаясь от злости. И видел, как дядя Флейшман его удерживает, слышал, как он говорит ему: «Брось, ты не видишь, что ли? Ему выговориться надо. Пускай говорит, не мешай. И я говорил. Хотя и, возможно, напрасно, да и бессвязно немного. Но все равно я дал им понять. Начать новую жизнь, в принципе, невозможно. Можно только продолжить старую. Ведь это я делал шаги, не кто-то другой вместо меня. И потому я заявил, что судьбу, данную мне, я до конца прожил честно. Единственный промах, единственное, можно сказать, пятно на моей совести, единственная слабость, в которой... Ладно, они могли бы меня упрекнуть. То, что мы сейчас с ними об этом, обо всем разговариваем. Но тут уж я не виноват. Так что же они хотят, чтобы честность, с какой я прожил эту судьбу, и все мои предыдущие шаги до единого потеряли смысл? Откуда эта неожиданная, ни с того ни с сего перемена отношения ко мне? Это неприязнь. Почему они не хотят уяснить? Если есть судьба, то невозможна свобода. Если же, продолжал я, сам все более удивляясь себе, сам все более увлеченный ходом своей мысли, если же есть свобода, то нет судьбы. То есть... Тут я остановился, но лишь на мгновение, чтобы перевести дух. То есть, тогда мы сами своя судьба. Вдруг понял я. Понял так ясно, как никогда прежде. Даже стало жаль, что мне противостоят лишь они, а не какие-нибудь более умные, более, так сказать, достойные противники. Но что делать, если они были тут, если они в эту минуту, по крайней мере, мне так казалось, встречаются мне всюду? И ведь, во всяком случае, они были вместе с нами, и в тот день, когда мы прощались с отцом, они тоже сделали свои шаги. Они тоже знали, тоже видели все наперед, они тоже прощались с моим отцом так, словно мы уже его хоронили. А позже они ссорились только из-за вопроса о том, как мне добираться в Освенцим, трамваем или лучше автобусом. Но тут уж не только дядя Штейнер, но и дядя Флейшман вскочил со стула. Правда, он все-таки и теперь пытался сдержаться, сгладить свое недовольство, но не мог ничего с собой сделать. «Как?» — закричал он с покрасневшим лицом и ударил себя кулаком в грудь. «Может, это мы во всем виноваты? Мы — жертвы?» И я опять попробовал ему объяснить. «Не вина это, не в этом дело. Надо лишь осознать, что именно произошло. Осознать! Тихо, просто, без шума. Лишь во благо разума, во благо чести, так сказать». Нельзя, пусть они попытаются понять, нельзя отнять у меня все. Нельзя добиваться, чтобы я не был ни победителем, ни побежденным. Чтобы я был неправ, чтобы я даже не мог ошибаться. Чтобы я не был ничему ни причиной, ни результатом. Просто-напросто пусть попытаются понять, почти умолял я их. Не могу я проглотить такую горькую пилюлю, что я всего лишь ни в чем не виновен. Но я видел, они ничего не хотят понимать. Вскоре, взяв свой мешок и шапку, обменявшись с хозяевами несколькими необязательными словами, неопределенными жестами, я, не закончив очередной фразы, ушел. Внизу меня встретила улица. К матери нужно было ехать на трамвае, но тут мне вспомнилось, у меня же нет денег, и я решил пойти пешком. Чтобы собраться с силами, я ненадолго остановился на площади у той самой скамьи. Впереди, в той стороне, куда мне предстояло идти и где улица, казалось, удлиняется, расширяется и теряется в бесконечности, барашки облаков над синеющими холмами становились лиловыми, а небо пурпурным. Вокруг меня тоже что-то словно бы изменилось. Уличное движение стало реже, шаги прохожих замедлились, голоса стали тише, взгляды смягчились, а лица как бы повернулись друг к другу. Это был тот неповторимый час. Я узнал его даже сейчас, даже здесь, самый любимый мой час в лагере. И меня охватило какое-то острое, болезненное и неутолимое чувство — ностальгия. Все вдруг сразу ожило, все было тут, со мной, все поднялось в груди, меня обуревали странные настроения, заставляли трепетать мелкие, но такие важные воспоминания. Да, в известном смысле жизнь там была чище и проще. Мне вспомнилось все-все, я всех оживил в своей памяти, и тех, кто не имел ко мне никакого отношения, и тех, само оправдание существования которых только в том, что я их сейчас вспоминаю, что я стою здесь, возле дома, и думаю о них». И Банди Цитрам, и Богуш, и врач, и все-все прочие. И сейчас я впервые думал о них с капелькой упрека, с какой-то беззлобной, ласковой обидой. Но не буду преувеличивать, ведь именно в этом и кроется суть, именно в этом загвоздка. Я здесь, и я хорошо знаю, что приму любые доводы, как цену того, что я жив и могу жить дальше. Да, когда я огляделся вокруг, как бы заново увидев эту мирную вечернюю площадь, эту побитую войной, усыпанную обломками и мусором, но все же полную тысячу обещаний улицу, я ощутил, как растет, как копится во мне готовность. Я буду продолжать свою, не подлежащую продолжению, жизнь. Меня ждет мать. Она наверняка мне обрадуется. Бедняжка. Помню, когда-то она мечтала, чтобы я стал инженером, врачом или кем-нибудь в этом роде. Так оно наверняка и будет. Я стану тем, кем она скажет. Нет в мире такого, чего бы мы не пережили, как нечто совершенно естественное. И на пути моем, я знаю, меня подстерегает, словно какая-то неизбежная западня, счастье. Ведь даже там, у подножия труб крематориев, было в перерывах между муками что-то похожее на счастье. Все спрашивают меня о трудностях, об ужасах. А мне больше всего запомнятся именно эти счастливые переживания. Да, об этом. О счастье концлагерей. Надо бы мне рассказать в следующий раз, когда меня спросят. Если спросят. Если я сам этого не забуду. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.